Глава 23. «И поэтому она сама покинула дом, в котором ей предложили еду и одежду?» — почти зло поинтересовалась я, но тут же осеклась, понимая, что могло произойти нечто страшное, и это не повод для раздражения. «Извините». «Ничего, дорогая мадемуазель». Женщина взяла меня за руки и, немного помолчав, сказала: «Вы злитесь, и это нормально. Мы всегда злимся и пугаемся, когда то, к чему привязываешься, внезапно уходит из твоей жизни». «Вы так странно говорите». Я подняла на мадам Милош глаза и заметила в них жалость. Она жалела меня. «Что вы знаете? Вы ведь что-то знаете, правда?» «Милая». Женщина тяжело вздохнула перед тем, как сказать. «Вас с Казеттой видели, когда вы ходили по магазинам, и одна моя знакомая, зная, что я вхожу в ваш дом, поведала мне интересную историю». «О, Господи!» — протянула я, чувствуя, как дрожь от холода переходит в нервную. «Что еще за историю?» «Казетта действительно была в публичном доме». Мадам Милош было неприятно говорить об этом. «Он называется Ларос, и его хозяйка — мадам Моро. И вот что я вам скажу, мадемуазель Вивьер. Казетта не сбегала оттуда». «Не сбегала? Но как же...» Я тупо смотрела на нее, совершенно не понимая, что она говорит. Я находилась в каком-то тумане, так неприятно и мерзко затягивающем меня в ложь и предательство. Хотя, может быть, Казетта просто боялась сказать правду. Зато я должна ее узнать. Собрав все свои нервы в кулак, я уже твердым взглядом посмотрела на мадам Милош. «Говорите». «Казетта довольно успешно работала в Ля Рос, и, скажу вам больше, у девочки были амбиции. Ей хотелось попасть в Шабан», — понизив голос, поведала мне хозяйка дома. «Что это?» Я недоуменно покачала головой, не понимая, о чем она говорит. Я была так далека от некоторых реалий этого мира, что просто не поняла, о чем говорит мадам. «Боже, дитя, прости меня», — воскликнула она и быстро перекрестилась. «Откуда такой молодой девушке знать о таких вещах?» «Это знаменитый бордель, находящийся на улице Шабане, рядом с Лувром. Тайная гордость французской знати. Туда вхожи все аристократы. И поверьте, они частые гости в этом гнезде разврата. Каждая девушка с испорченной репутацией, я назову это таким образом, мечтает попасть туда и получать большие деньги». Я слушала ее и силилась понять, как это связано с моей милой, по-детски непосредственной девочкой. Ее личико с чуть курносым носиком и очаровательными глазами никак не вязалось с работой в борделе, алчными мечтами. Успешно работала. Страшно было не то, что она попала туда. У ребенка, потерявшего родителей, могло и не быть выбора. И врать мне она могла просто от испуга. Страшно то, что она не прилагала ни малейших усилий, чтобы вырваться оттуда. Невероятно. «Так вот», — продолжила мадам Милош, — «Казетту выгнали из Ларос за то, что она утаивала деньги от хозяйки, грубо говоря, воровала». Меня будто окатили холодной водой. Вот так. Глупая, глупая, доверчивая Мадлен. «Я прошу прощения, мадам Милош». Меня словно подбросило с мягкого пуфа. «Мне нужно идти». Совершенно не слыша того, что говорила мне вслед растерянная женщина, я выхватила свою одежду из рук горничной, совершенно не заботясь на тот момент, что обо мне подумают. Я должна была проверить свои эскизы, а на остальное мне было уже плевать. Или нет? Как назло, погода испортилась окончательно. С неба полетел густой снег, оседая на ресницах и попадая в глаза. Ноги были мокрыми, к щиколоткам прилипал непросохший подол платья, и ко всему этому меня душили рыдания, которые я сдерживала невероятными усилиями. Не хватало еще плакать на улице. Слава богу, что извозчик дождался меня. Выбравшись из экипажа, который привез меня к дому, я помчалась так быстро, что мои легкие обжигал холодный воздух, попадая между полуоткрытыми губами. Ключ не попадал в замочную скважину, и я чуть не взвыла, ударив кулаками по двери. Успокоившись, я все-таки справилась с замком и вошла в темный дом, уже зная, что обнаружу. Так и случилось. Эскизы моей новой коллекции пропали. Опустившись на пол, я наконец зарыдала, дав выход своим эмоциям. Сколько это длилось, неизвестно. Когда я пришла в себя, то поняла, что жутко замерзла. Подышав на окоченевшие руки, я поднялась и пошла к очагу. Нужно прийти в себя и действовать согласно ситуации. Рыдание и жалость к себе — плохие друзья. Огонь уютно запылал, наполняя дом долгожданным теплом, и, снимая мокрую одежду, я подумала, что нужно идти к Розе и вместе подумать, как быть дальше. Напившись кофе, я почувствовала, как в голове проясняется, и все становится четким и более-менее понятным. «Что? Вы в своем уме?» Роза нервно поднялась с софы, на которой разглядывала какие-то эскизы. «Разве можно быть такой наивной? Вы притащили в свой дом неизвестно кого. Высшая степень глупости. Мне нужно было оставить бедного ребенка умирать под своим забором?» Я ожидала реакции, но не такой бурной. «Этот ребенок воспользовался вами, мадемуазель Мадлен, причем не по-детски изощренно». Роза потерла виски и шумно выдохнула. «Ладно. Чего уж локти кусать, нужно решать эту проблему. Эскизы в чужих руках, и, поверь моему опыту, мы скоро увидим новые модели по ним». «Пока я ехала сюда, мне в голову пришла одна мысль», — осторожно сказала я, не представляя, что она скажет на мою идею, ведь она была довольно смелой. «И что это за мысль?» Мадам заинтересованно взглянула на меня. «Что-что, а сюрпризы вы умеете преподнести». Это прозвучало лестно для меня, и уже полностью осмелев, я продолжила. «Почему бы нам не сделать рисунок и вышивку более яркими? На пастельных нежных тонах это будет смотреться шикарно. Мы немного отойдем от нынешней моды, но думаю, что это вызовет фурор среди дам. Материал должен быть нежным, струящимся, на нем вышивка заиграет совершенно по-другому. Яркие птицы, цветы, замысловатые узоры — все это придаст воздушным тканям особое очарование, прелесть весны». «В этом что-то есть». Роза пригласила меня присесть и приказала принести чай. «За сколько вы сможете сделать новые эскизы?» «Я постараюсь, чтобы они как можно раньше попали на ваш стол», — пообещала я. «Тот, кто заплатил Казетти за мои эскизы, попадет впросак. Мы изменим всю концепцию, и скоро весь Париж будет носить то, что я нарисую в ближайшие дни». «Вы так говорите, мадемуазель Мадлен, что я загораюсь вместе с вами», — весело сказала Роза и достала из шкафчика графин с вином. «Давайте отметим это дело». Мы немного выпили, и мое настроение поползло в гору. Ничего-ничего. Значит, так решила судьба, и я должна была пройти через это. «Мадемуазель Мадлен?» Роза ласково похлопала меня по руке. «Знаете, я в своей жизни встречала много непорядочных людей, и они были куда более жестокие и изобретательны, чем эта ваша Казетта. Когда человек поднимается по своей лестнице, обязательно на его пути встречаются личности, которые сами не умеют работать, не умеют воплощать в жизнь идеи, и их задача — воспользоваться теми, кто полон этих идей. Они прячутся под вашей лестницей, норовят схватить за подол, оттащить вниз, и чем выше вы будете подниматься, тем больше таких рук потянется к вам. Я научилась бить по ним уже давно, а вы молите Бога, что все закончилось достаточно невинно, и подумайте о своей безопасности. Вам нужно держать свои работы подальше от чужих глаз, чтобы ни у кого не возникало соблазна присвоить их». Разговор с Розой совсем привел меня в чувство, и домой я уже отправлялась со спокойной душой. Смыв с себя весь этот день, забралась в кровать, испытывая чувство жуткой пустоты, которое терзало меня не только изнутри. Дом опустел, и это чувствовалось. Чувствовалось горько и пронзительно. Как бы там ни было, с утра я отправилась на работу. Слова Розы Бертен о безопасности не выходили из головы, и у меня, само собой, созрело простое решение — сейф. Мастера по сейфам мне посоветовал Пьер, и я сразу же отправилась к нему. Жизнь показала, что я совершенно беззащитна перед ограблением, и нужно обезопасить рабочие материалы на будущее. Арман Леру был добродушным мужчиной невысокого роста, с седыми висками и ласковыми глазами. Казалось удивительным, что такой приятный человек работает с железом. Он внимательно выслушал меня и сказал: «Мадемуазель Мадлен, у меня в наличии есть готовый сейф. Я думаю, он вам подойдет. Посмотрите?» «Конечно». Я обрадовалась тому, что вещь можно забрать сразу и не ждать, пока ее изготовят. Тем более дело это очень трудоемкое. «Это крепкий орешек», — с гордостью сказал Арман Леру, похлопывая по стальному боку своего детища. «У него три замка, которые открываются каждый своим ключом». «Отлично. Я беру его». Я даже торговаться не собиралась, остро нуждаясь в этом железном парне. Установить его я решила на работе, где и буду хранить свои эскизы, чтобы больше ни у кого не возникло соблазна рыться в моих вещах. Кроме того, Я собиралась нанять сторожа. Не старичка-пенсионера, а нормального, серьезного сторожа. Вот только где бы взять такого? Жизнь моя входила в прежнее русло. Я много работала и старалась не думать о Казетте. Я не винила ее за ложь мне. Она выживала как могла. Однако ее предательство не прощу. Я от чистой души предлагала ей выбор, и меня не оттолкнуло бы ее прошлое, но девочка сделала свой выбор. И все равно, вспоминая ее, я иногда плакала от жалости. Бог весть почему.